Глава 10. Ее чувства. Визит Кинары изменил все, что я планировал. Она следила за мной благодаря магической энергии, что оставила в крови. Я и не подозревал этого. Но сейчас, когда аура успешно стерла след, я исчез из-под ее взора. Пора этим воспользоваться. Сразу после того, как пришли в себя и все обсудили, мы с Аурой отправились обратно к Рейну. У меня было время подумать. Конечно, в идеале бы осесть где-нибудь на месяцок, чтобы королева расслабилась. Но лишнего времени у меня нет. Как и думал, товарищи Рейна уже начали размещать бомбы. Я же лишь познакомил его с Аурой и одолжил 3 бомбы, решив немного изменить план. Они мне понадобятся. Как пользоваться, понял сразу. Магической энергии в теле сейчас достаточно для заряда всех 3. А вот для боя с Кинарой надо бы обжиться. Давно ее не собирал. Да и не было в последнее время возможности подкопить. После всего этого мы вернулись в гостиницу и стали готовиться. Сегодня последний тихий день. Завтра же все изменится. Я знаю, что Кинара ждет меня. Знаю, что готова к нападению. Бой с ней, скорее всего, закончится нашей общей кровью. Уж не знаю, смогу ли я вообще двигаться после этого. Из чего я так уверен, что смогу ее убить? Нужно быть реалистом. Кинара куда сильнее меня. Убивая эльфов здесь, я собирал их навыки и стили боя, но это капля в море по сравнению со стилем королевы. Парящие кинжалы, способные перемещаться чуть ли не со скоростью звука. За ними практически невозможно уследить, а уж отбить их еще сложнее. Со всеми этими мыслями мне в голову пришла одна идея. «Аура, подъем!» Вскочив с пола, уставился на эльфийку. «А, чего?» «Нам нужно кое-куда заглянуть». «Мне появляться в лавках опасно, привлекать внимание не буду. Разговоры за тобой». «Хорошо, но что ты задумал?» 520 лет назад люди на войнах использовали особый предмет — артефакт отклонения. Слышала о подобном?» «Нет, впервые». «Кто бы сомневался, ушастая ты моя. В общем, это довольно простенькое устройство, позволяющее с помощью магии изменить направление металла. Такой выдавали каждому второму рыцарю, потому что эффект слишком слабый». Помогает только, если целиться в крайние места, вроде плеч или рук. То есть ты хочешь такой найти? Но разве в стране эльфов может быть артефакт, который используют люди? Вот это мы и выясним. Собирайся. Ох, чувствую, придется полгорода обойти. Не жалуйся, заодно попку разомнешь. Ну тебя. Аура оказалась права. Мы заходили во все попадающиеся по пути кузни и лавки с магическими атрибутами, но никто и не слышал о таких вещах. Однако нам все же повезло. Открыв дверь очередного магазина, я уселся у входа, а Аура подошла к стойке. Напротив нее показался высокий мускулистый мужик с густой бородой. Видок у него недовольный. «Чего надо?» «Простите, я ищу один артефакт, называется артефактом отклонения. Слышали о подобном?» «Как интересно. Это людская игрушка, если не ошибаюсь. Но сначала ответь на вопрос. Почему женщина ведет разговор с кузнецом, когда с ней пришел мужик?» Взглянул он на меня, хмыкнув. «И почему он прячет лицо?» «Видите ли, это мой спутник. В одном из сражений он получил сильные ожоги лица, восстановить не успели. Поэтому сейчас говорить не может, да и видит всего одним глазом». «Вот оно как!» «Да, артефакт нужен как раз ему. В бою он слаб, а так, может, хоть какая-то польза будет. Устала уже защищать его». Слушая ее, усмехнулся. Снова заигралась девчонка. За такое потом точно по заднице получит. «Ну, дай-ка подумать». С этими словами он ушел на склад. Аура повернулась с улыбкой, но, заметив мой хмурый вид, снова развернулась к стойке, вздрогнув. А через пару минут вернулся кузнец. Он положил перед девушкой какой-то черный сверток. «Это он?» — уточнила Аура. «Не совсем. Людских артефактов здесь не найдешь. Это же замена, созданная нами, эльфами». Он развернул ткань, показав девушке товар. Я тоже заметил, что именно принес. Короткие перчатки без пальцев с металлическими пластинами на тыльной стороне. «Перчатки, значит? И как работают?» «Пластины созданы с помощью магической пыли от камней. Они также способны отклонять сталь, но, сама понимаешь, чтобы это работало, нужно прямо перед ударом подставить руки. Не каждый на такое решится. И то, даже если получится, удар случится, но сила сбавится в несколько раз. Будет больно, но не смертельно». «Интересно. И сколько стоит?» «Отдам за 3 серебряника. Они все равно никому не нужны». Взглянув на меня и заметив кивок, девушка достала деньги, отдав нужную сумму. Взамен получила перчатки. «Ну, спасибо вам». «Слушай, девчонка», — добавил кузнец напоследок. «Да». «Ты своему спутнику передай, что такой вид лишь больше насторожит стражу. Его и так сейчас везде ищут». «Откуда вы...» Я и сам сосредоточился. «Неужели понял, кто такой?» «Можешь считать, что я на вашей стороне. Убийство мудреца многих заставило задуматься о методах нашей королевы». «Я поняла. Спасибо вам». «Валите уже!» Покинув лавку, мы тут же скрылись в подворотне. Там я лично осмотрел покупку. Перчатки сели как влитые. Сами по себе они кожаные, не считая верхней пластины. А как сосредоточился, удалось влить немного магической энергии. Кажется, понял принцип. «Аура, ударь меня». «А чего?» «Ударь, говорю, целься в руки». «Поняла». Достав меч, эльфийка замахнулась и ударила. Я выставил защиту. Лезвие влетело в металлическую пластину и тут же сдвинулось, словно попало в масло. Однако кузнец не соврал. Боль на мгновение парализовала кисть. Но переломов нет. Черт! И как? Работает, но все равно опасно. Ладно, идем. Куда сейчас? Обратно, в гостиницу. Хара... Ай! Я замахнулся и шлепнул девушку, не позволив ей закончить. Эй! А ты неплохо сочиняешь на ходу, ушастая. Блин! Потерла она зад. Для тебя же стараюсь, а ты... Ну все, не обижайся. Это тебе для профилактики, чтобы не расслаблялась. Весь день мы провели в комнате. Сегодня нужно сидеть тихо. Стражи в городе стало больше. Мало того, они теперь заходят в некоторые дома и проверяют комнаты. Конечно же, большинство из таких мест — постоялые дворы. Само собой, эльфы просто пользуются случаем, чтобы заглянуть к сексуальным девицам. Не удивлюсь, если еще и задерживаются там, требуя скидку по статусу. Насчет них я не переживаю. Мой единственный враг — нынешняя королева. Ближе к вечеру, когда стемнело, Аура, видимо, устала ничего не делать. Лежа на кровати, она повернулась боком и, закинув ноги на стену, взглянула на меня. «Артур!» «Чего тебе?» Подкинув дрова в камин, я обернулся. «Что завтра будет? Взрывы, да?» «Ты же слышала наш план». «Да, но, Артур, ты взял 3 бомбы. Скажешь, зачем?» «Нет». «Почему? Я же твоя спутница». «Аура, мы уже это обсуждали. Завтра наш план таков. До взрывов, то есть ранним утром, мы разделимся. Ты отправишься к Рейну, а я не хочу». Нахмурившись, девушка вновь развернулась и, поднявшись с кровати, подошла ко мне, сев рядом. «Не капризничай». «Артур, позволь пойти с тобой, я буду полезна и...» «Нет», — сказал же. «Но неужели ты мне настолько не доверяешь?» «Не неси чепухи, ушастая». Решив немного приободрить ее, поднял руку и, обняв, прижал к себе. Девушка опустила голову на мое плечо, засмущавшись. «Что ты?» «Я тебе доверяю. Иначе бы не стал путешествовать вместе. Но Кинара не тот противник, с которым тебе стоит встречаться. Она умна, сильна и очень опасна. Ты там умрешь». «А ты? Кто будет тебя восстанавливать?» «Никто. Переживу». «Дурак. Все же расслабившись, эльфийка сама подползла ближе и прикоснулась к моей руке, вздохнув. «Раз так, не смей забывать, что ты обещал мне встречу с Линой. Лично отведешь». «Да, к тому же дальше у меня в планах разобраться с еще четырьмя лжегероями. Надеюсь, ты составишь мне компанию?» «Угу, я и дальше хочу путешествовать с тобой». «Аура». Взглянув на нее, я хотел что-то добавить, но эльфийка меня опередила. Резко потянулась, закрыв глаза. Тут же наши губы соприкоснулись. Такого я точно не ожидал. Она поцеловала меня. Через несколько секунд девушка отринула и, сбросив мою руку со своего плеча, поднялась на ноги, развернувшись. «Отчитаешь меня за это после того, как все закончится, понял? Только попробуй не вернуться». «Аура, я...» «Да, я обязательно вернусь». Услышав меня, эльфийка всхлипнула и все же повернула голову, позволив лицезреть ее дрожащую улыбку. А после направилась к кровати и спряталась под одеялом. Я же так и остался у камина. Само собой, понимая, что она может чувствовать. Давно уже заметил. Да и Аура знает об Элизе. Вот же черт! Как все закончится, мы обязательно поговорим.